Глава 44. 28 февраля 2018 года. Привет, дневничок. Всего 2 часа назад я вернулась в школу и половину этого времени потратила на то, что пряталась в туалете. Как и всегда, это была та же самая кабинка, самая дальняя от двери. Когда я там, я молчу, несмотря на то, что слезы градом текут у меня из глаз. Рука трясется, когда я делаю лезвием первый надрез. Простая и идеальная в своей простоте, красота этого лезвия разрезает кожу. И я мгновенно успокаиваюсь. Интересно, неужели героин действует так же, когда человек делает себе укол? Облегчение и освобождение. Ощущение внутреннего покоя. Я откидываюсь на сливной бачок и закрываю глаза. Голова свободна от любых мыслей, дыхание глубокое и ровное. Я полностью расслаблена. Еще 2, и я буду готова встретиться с окружающим миром. Когда возвращалась в комнату, я чувствовала, что свежие порезы восхитительно трутся о кожу внутренней стороны моего бедра, несмотря на стерильный пластырь. Но внутреннее расслабление оказалось временным. Слишком быстро возвратились воспоминания о доме, о приглушенных разговорах, которые мгновенно прекращаются, не успею я войти в комнату. О том, как все 3 отворачиваются, потому что не в состоянии посмотреть мне в лицо. О том, как я ощущаю себя чужой в своем собственном доме. О том, как мама часами пропадает в комнате сестры. О том, как папа делает какие-то секретные звонки, выдавая их за рабочие. Я пыталась поговорить с мамой, пыталась ей все объяснить. «Не сейчас, Сэдди», — отвечала она, — «сейчас мне не до этого». Поэтому я ушла в тень и наблюдала за всем со стороны, пока не наступило время возвращаться. Пока не появилась возможность вернуться в мою кабинку в самом конце ряда. Но голодные демоны не захотели успокаиваться. Я чувствовала себя хуже, чем всегда. Я не знала, как заткнуть их, но потом вспомнила, что мне говорили, и засунула в рот пилюлю. «Бедняжка Сэдди, теперь я знаю, что оказал тебе услугу. У тебя была слишком несчастная жизнь. Теперь, прочитав твои самые сокровенные мысли, я знаю тебя гораздо лучше. Я понимаю твою боль и знаю, ты благодаришь меня за то, что я тебя освободил. А теперь ты больше не одна. У тебя теперь есть твой хороший друг Шон. Хотя с ним все было не так, как с тобой, Сэдди. Ты была первой и поэтому особенной. Очень особенной. Шон сопротивлялся гораздо активнее тебя». Он чертовски осложнил мне жизнь. Я и близко не испытал то чувство удовлетворения и справедливости, которым наслаждался после твоей смерти. А он не стал действовать по моему сценарию. Если бы он только спокойно съел эти гребаные орешки, но он намертво сжал зубы. Если бы он просто разжевал их, мне бы не пришлось быть таким грубым. Но он не разжимал зубы, понимая, что может умереть. Он пытался пробежать мимо меня в зал, но я заблокировал ему путь и бросил его на пол. Своим весом придавил его к полу и насильно засунул ему в рот горсть орехов, а потом закрыл его, сжал голову одной рукой за макушку, а другой за подбородок. Он жевал и скулил, пока орехи не попали ему в желудок, и он не содрогнулся от ужаса, от того, что должно было произойти. И это действительно было ужасно. Я стоял рядом, пока он трясся и извивался, и истекал слюной, и пытался подползти ко мне. А лицо его было обезображено болью и страхом. Но, наконец, он затих. И как только его маленькое тельце замерло на плиточном полу, я услышал звук закрывавшейся двери в спортивный зал. Кто-то слышал нас, и я должен буду узнать, кто именно.